Глава вторая. Моя семья была многодетной. Три сестры и старший брат. Почти футбольная команда, как часто шутил наш отец. Мы учились экономить на всем и всегда. Занимались рукоделием и ремонтом, консервацией и солениями, копчениями. В общем, были мастерами на все руки. Разве что не пели и не играли на музыкальных инструментах. Не дано было. Но жили мы в городе, столице края. И вокруг всегда были соцслужбы, не особо дорогие магазины, социальные аптеки, да даже простые люди, которые нет-нет, да помогали нашей семье. Ту же одежду или обувь для детей отдавали. И потому у меня никогда не было страха погибнуть от голода, например. Здесь же я осталась, считай, один на один с жестокой реальностью. Да, меня называли «Ваша Светлость». Да, мне готовили, убирали за меня, помогали мне мыться и одеваться. Да, все мои приказы исполнялись мгновенно и слово в слово. Но при этом я несла ответственность за жизни этих людей, их благосостояние и чаще всего здоровье. Алекс сам мне это сказал при первом знакомстве. Мол, ваша светлость, под вашей рукой столько-то людей. Мы вам полностью повинуемся. Я городская девчонка, никогда не жившая в деревне дольше недели, в восторг от этих слов не пришла. Да у нас в семье даже котов-собак не было. Мама отказывалась их заводить, утверждая, далеко не всегда шутливо, что ей хватает нас с отцом. И я никогда в жизни не несла ответственности ни за кого. Ну, разве что за младшей сестрой присматривала, когда мама уходила к соседке поболтать, а старший брат с сестрой были в школе. Я никогда ни за кого не отвечала. Какие деревни, какие крестьяне, какие запасы продуктов? А самое страшное было то, что я не знала, кому обратиться со своими проблемами. Дальним и ближним соседям, таким же аристократам, как и я сама, я не доверяла. Не знала, что у них на уме. Играла постоянно высокородную даму, которая полностью уверена в себе. Алик всех масштабов катастрофы не осознавал. А больше никого и не было здесь. В этой далекой провинции. В холле за дверью гостиной послышался шум. Я отвлеклась от своих далеко не радостных мыслей и недоуменно нахмурилась. Вот что там могло произойти? Слуги подрались? Живность внутри дома очутилась? Оказалось, все гораздо проще. Ко мне пожаловали гости. За все время моего проживания здесь я не видел никого из соседей. Да и не желала видеть, если совсем уж честно. Меньше всего меня интересовали провинциальные аристократы с их многочисленным семейством. Я не была нелюдимой, но предпочитала общество тех, кто был мне интересен. И потому ни разу ни с кем не встретилась, к себе не приглашала. Но здесь, видимо, было принято наносить визиты, особенно незнакомым соседям, даже без официальных приглашений. А потому уже через несколько минут я знакомилась с семейством герцога Арнольда Торншартака. Высокий, широкоплечий, с выправкой военного, герцог Шартак выглядел внушительно и в то же время элегантно в своем темно-зеленом камзоле и черных штанах. Гораздо позже я узнала, что он был самым богатым человеком в крае, а заодно и владельцем охотничьих и рыболовных угодий. Дважды в год он принимал в своем поместье или самого императора, или его близких родственников, чем неимоверно гордился. В общем, очень большая шишка для скромной и тихой меня. Прибыл он в мое поместье с женой, двумя дочерьми и тремя племянниками, которые находились у него на иждивении с малолетства после гибели их родителей. Мы сидели в той же самой гостиной, в которую я недавно принимала управляющего за накрытым к чаепитию столом. Угощать мне особо было нечем, только горячим чаем да сладким пирогом. Но гостеприимство было оказано, что высоко ценилось в этих местах, по уверению того же управляющего. «Ах, Найра Виктория, мы были приятно удивлены, когда узнали, что у нас появилась соседка. Это поместье очень долго пустовало». Мы не подозревали, что у его бывшего хозяина имеется наследница. Болтала без продыха Сесиль Торншартак, супруга герцога, высокая плотная дама, довольно приятной наружности. Она была одета по последней моде и не стеснялась демонстрировать мне, бедной соседке, свои шикарные наряды и драгоценности. Синеглазая шатенка, она старательно выманивала у меня информацию. Вернее, думала, что занимается этим. Но, конечно, шпионка из нее не получилась бы. Сесиль сама всем все рассказала бы, не задумываясь о последствиях. Мы появились у вас сразу же, как смогли. Вы же понимаете, дела в поместье требуют твердой хозяйской руки, особенно осенью. Как раз время урожая. Но при этом надо же обязательно нанести всевозможные визиты до зимы. Потом уже и не поездишь по гостям. Ах, как у вас мило. Найра Виктория, вы живете здесь одна? Неужели вам не страшно? Болтовня Сесиль могла вызвать головную боль у любого неподготовленного слушателя. Но я выросла в окружении болтливых женщин, а потому всю информацию делила как минимум на 10, и что было неинтересно, пропускала мимо ушей. Когда мне наконец-то позволили ответить, я мило улыбнулась. Не поверите, Найра Сесиль, но я сама была крайне удивлена, как оказалась здесь в качестве наследницы. Никто и никогда не поминал при мне об этом поместье. Здесь действительно мило, только, увы, довольно бедно. Но я, конечно же, собираюсь все привести в порядок. Я уже пообщалась с управляющим, многое у него узнала. Теперь вот надеюсь приложить все усилия к улучшению жизни здесь. Судя по разочарованию, мелькнувшему в глазах Сесиль, она рассчитывала на более подробную информацию. «Найра Виктория», — вмешалась ее дочь, — старая дева Лисия, зеленоглазая брюнетка, фигуры, напоминавшая мать, только не имевшая ее удачи и оставшаяся в своем возрасте, никому из местных кавалеров не нужной. Вы не собираетесь устроить бал в честь вашего приезда? Как раз перед зимой. Было бы очень удачно. Я бы с удовольствием поприсутствовала там и, может, нашла бы себе наконец-то жениха. Так и читалось между строк. Лисии можно было дать 30-35 лет. Если она и была красивой в юности, то сейчас уже, без должного ухода, ее лицо превращалось в маску вечно недовольной, уставшей от жизни женщины. И это, конечно, еще больше отталкивало всевозможных женихов, искавших в девушках в первую очередь миловидность и легкий характер. «Я пока думаю об этом, Найр Лисия», — вежливо ответила я. «Бал! Ну какой бал? Тут не знаешь, как будешь выживать зимой, а ты говоришь о бале, женщина. Я чувствую, что скоро начну экономить каждую копейку. Тут уж точно не до бала». Примечание. Вежливое обращение к аристократке, к аристократу, Найр.